Глава 9. Обрисовав его жизнь в общих чертах, я остановлюсь теперь на подробностях, но не в последовательности времени, а в последовательности предметов, чтобы можно было их представить нагляднее и понятнее. Гражданских войн вел он 5: Мутинскую, Филиппийскую, Перузийскую, Сицилийскую, Актийскую. Первую и последнюю из них против Марка Антония, вторую — против Брута и Кассия, третью — против Луция Антония, брата Триумвира, и четвертую — против Секста Помпея, сына Гнея.